Наступило время создавать свою собственную фирму. В знак уважения к собакам, которые так много мне дали, я назвала ее «Школа трех собак». Теперь, когда я хорошо знала свое дело и обладала всеми необходимыми регалиями, подтверждающими мои знания, я снова взялась за обучение Бу. Наши занятия были очень похожи на то, что мы делали, когда я еще надеялась подготовить его в качестве служебной собаки. Только на этот раз основной упор делался на социализацию и обобщение его навыков. К тому же мои ожидания гораздо больше соответствовали его возможностям. Я знала его сильные стороны, контакт с людьми, и его слабости, освоение новых навыков. Я должна была начать работу с его сильными сторонами, постепенно заманивая его в категорию навыков. Бо обладал исключительной способностью мягко и обезоруживающе поздороваться с маленьким ребенком, а потом просто стоять рядом. Его знаменитому взгляду в пространство наконец-то было найдено применение. Пока малыш гладил его, восторгался им, пытался заплести его шерсть в косички или начинал игру в индейцев и ковбоев. Это выглядело в точности так, как раньше, когда он выходил на улицу и смотрел в никуда с растерянным и радостным видом. Но когда его ласкали дети, источник его радости был совершенно очевиден — любовь и забота, которую он дарил и получал. Когда его теребили дети, которых мы встречали в магазинах или парках, он оставался совершенно спокоен и стоял, слегка изогнув тело, верный признак расслабленности, потому что когда собака напряжена, ее тело всегда натянуто, как струна, и приоткрыв пасть. Он никогда не совершал резких движений и не подходил к малышне слишком близко, чтобы никого не испугать. Для многих детей Бу был единственной собакой, которую они не боялись гладить. Он никогда не скакал вокруг них, не махал лапами и не пытался их облизать. Одним словом, не пугал их своим поведением. Для других детей он был хорошим товарищем. Позволяя ребятне делать с собой все, что угодно, он олицетворял мечту любого родителя. Очень важно помнить, что фраза «Я хочу собаку, которая будет позволять моим детям делать с собой все, что им вздумается», является выражением малореалистичных ожиданий. Опасно рассчитывать на то, что все собаки будут терпеть то, что могут сделать с ними ребятишки. Без специальной подготовки многие животные могут не выдержать и сообщить ребенку, что им что-то не нравится, единственным доступным для них способом — зарычав, залаяв или щелкнув зубами. Бу потребовался еще один год специализированной подготовки, прежде чем я сочла его готовым посещать занятия для собак-психотерапевтов. Мы с Дианой вели эту группу по очереди, и поскольку наступила очередь Дианы, я записала Бу в число ее учеников. Это позволяло мне уделить все время занятия только ему. Как и прежде, большую его часть я тратила на то, чтобы отвлечь внимание Бу от других собак и сосредоточить на себе. Хотя теперь это давалось мне легче, и булькающие звуки я издавала значительно реже, все же это был серьезный труд. Основное же отличие заключалось в том, что теперь я не бичевала себя, когда успехи Бу были менее поразительными, чем мне хотелось бы. Я просто работала с ним в его собственном темпе. Если нам приходилось проходить один и тот же материал несколько раз, меня это не волновало. Бу научил меня быть терпеливой и не торопить события. Это был впечатляющий урок кротости и смирения. Хотя житейские события могут часто выходить из-под нашего контроля, в нашей власти позволить им быть такими, какими они должны быть. Благодаря Бу я вспомнила молитву о душевном равновесии, которую выучила в обществе анонимных алкоголиков. «Боже, дай мне душевных сил, чтобы принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что я изменить могу, и мудрости всегда отличать одно от другого». Я неизменно ощущала на себе могучую силу этой молитвы, рожденной еще в V веке. Каждый день, занимаясь Бу, я вспоминала эти удивительные слова. Я знала, что никогда не смогу сделать из моего малыша блестящего собачьего интеллектуала наподобие Данте. Но я не сомневалась, что если буду гнуть свою линию, он вполне способен стать прекрасным собачьим психотерапевтом. Все, что от меня требовалось, это последовательность и терпение. Группа, которую посещал Бу, готовила собак для двух основных видов работы. Деятельности с привлечением животных и психотерапии с привлечением животных. Я также люблю включать сюда третью категорию — обучение с привлечением животных. Первый вид — это самая распространенная категория посещений. Как правило, хендлер с собакой посещают человека в больнице или доме для престарелых. Все, чего ожидают от такого визита, как персонал заведения, так и клиент — это появление ласковой собаки, способной украсить день, может быть, снизить кровяное давление и уж точно вызвать на многих лицах улыбки. Визиты собак не прописываются врачами. Их не заносят в истории болезни, но их мощное благотворное воздействие на здоровье пациентов бесспорно. Психотерапия с привлечением животных, напротив, подразумевает целевое – предписанное врачом взаимодействие пациента и животного, а итоги каждого визита тщательно документируются. К примеру, если врач-трудотерапевт хочет, чтобы пациент поработал над амплитудой движений травмированной руки, он может предложить пациенту 20 раз погладить собаку правой рукой, а затем левой. Или если кто-то работает над тонкой моторикой, ему может быть прописана игра «собери бобы», с приходящей в гости собакой. После того, как пациент по одному сложит в чашку все бобы, собака переворачивает чашку, заставляя пациента повторить весь процесс. Конечно, чашку может перевернуть кто угодно, но гораздо интереснее, когда это делает собака. И, наконец, существует такой вид работы, как обучение с привлечением животных. Во время тех уроков, которые мне приходилось посещать, учитель управлял взаимодействием учеников и собак, ставя перед ними индивидуальные задачи и вел записи прогресса, достигнутого каждым из учеников. Также специалист, обучающий чтению, может контролировать успехи всякий раз, когда ребенок читает собаке книгу. Таким образом, подобные визиты имеют выраженный обучающий характер. Следующим шагом была подготовка Бу к тестированию. Если бы он сдал этот экзамен, я бы зарегистрировала его как собаку-партнера или собаку-психотерапевта. Экзамен состоит из двух частей — оценка навыков и оценка способностей. Собаке вместе с хендлером необходимо выполнить 10 упражнений, оценивающих выработанные навыки, а затем перейти к демонстрации способностей животного. В этом тесте каждое упражнение оценивается следующим образом. 2 балла — самый лучший результат. 1 балл — хорошо. НГ — не готов. Или НП — непригоден на роль партнера. Требованиям теста может соответствовать только очень умная, любящая, терпеливая и сопереживающая собака. У меня был Бу. Спустя несколько месяцев мы завершили учебу, и наступило время сдавать экзамен. Я была знакома с экзаменатором Лиз, которая относилась ко мне с уважением. Она была первой, кто экзаменовал меня и Данте, и поэтому при виде Бу испытала легкий шок. Я видела, как она слегка прищурилась, сравнивая моего нынешнего ученика с чудо-псом Данте. Но я оставалась спокойной, потому что Бу мог быть лишь самим собой. В первый раз он разволновался настолько, что провалил экзамен, не сумев выполнить базовые команды. Я этого ожидала, и мы снова приступили к работе. Мы заходили в зоомагазины, ветеринарные клиники, даже в химчистки и маленькие продуктовые магазинчики. В каждом из этих заведений мы выполняли базовые команды, заявленные в первой части экзамена. Иногда мы выполняли их в требуемом порядке, иногда в произвольном. Сдаваться я пока не собиралась. По мере того, как продолжалась учеба Бу, Его взаимоотношения с домашними улучшались. Во-первых, он сдружился с Атикусом. Свою самую любимую игру они устраивали во дворе. Бу стоял неподвижно, глядя на Аттикуса, который тоже не двигался и смотрел на Бу. Наблюдая за ними, я как будто наяву слышала музыку из фильма «Хороший, плохой, злой» и видела перед собой вперившихся друг в друга Клинта Иствуда и Илая Уоллока. Затем один из моих псов совершал короткий резкий прыжок вперед и припадал на передние лапы, слегка отклоняясь в сторону предстоящей погони. И, сорвавшись с места, они начинали наматывать круги по двору и саду. Их морды светились счастьем, тела ходили ходуном, а розовые языки развивались. В какой-то момент Бу останавливался и издавал свое неподражаемое «у-у-у», как голосом, так и позой, напоминая завывающего на луну койота. После этого игра стихала. Вернувшись в дом, оба предавались своему излюбленному занятию — попрошайничеству. Я всегда пользуюсь этой собачьей слабостью, чтобы добиться более стабильного выполнения команд и лучшего поведения. Аттикус и Бу представляли собой комичный дуэт, вежливо ожидающий угощения. Проведя день в погонях и ожидании подачек, Бу коротал вечера, либо лежа на диване у меня в кабинете, опять же в компании Аттикуса, либо сидя со мной Данте в гостиной. Но самым главным было то, что Бу наконец-то удалось найти местечко в сердце Лоренса. Хотя заторможенность пса по-прежнему иногда выводила моего мужа из себя, я заметила изменения в его отношении к малышу, когда начала рассказывать ему о других учениках нашей группы. «Сегодня они снова назвали Бу олухом», — пожаловалась я. «Кто они?» Глаза Лоренса сузились. «Да все та же компания. Я не уверена, что они сказали это в шутку. Мне кажется, что когда я пытаюсь рассказать им об ограниченных возможностях Бу, они думают, что я все выдумываю». «Они просто не знают Бу», — возмущенно произнес Лоренс. Это стало поворотным моментом. Чем больше я рассказывала мужу об издевках над Бу, тем больше он мечтал о его успехах, чтобы доказать всем насмешникам, что они ошибаются. Это был уже не тот человек, который сказал: «Как хочешь, но это будет твоя собака. Я ухаживать за ним не собираюсь». Передо мной был человек, привязавшийся к псу, на появление которого в своем доме он согласился, скрипя сердце. Прошло чуть больше года после смерти Чака, когда Бу попытался сдать экзамен во второй раз. На этот раз нашими экзаменаторами были Кей и другая Диана, Андерсон. В свое время они записались в группу, которую я помогала готовить вместе с Данте. Я снова отчетливо увидела, что они сравнивают с Данте эту маленькую черную собачку, которая как будто парила на конце поводка, не обращая на меня ни малейшего внимания. Их шок был очевиден. Я вообще терпеть не могу сдавать экзамены, а на этот раз волновалась больше обычного. Мы с Бу уже провалились однажды. Что если мы будем терпеть неудачу за неудачей? В какой момент я отступлю, задавшись вопросом, насколько нужно все это Бу? Но что-то внутри говорило мне, что мой чудак может стать изумительным психотерапевтом, и я отчаянно хотела помочь ему этого добиться. «Лиза, дыши», — то и дело повторяла Кей, пока мы с Бу выполняли команды экзамена. «Ты так напряжена», — наконец произнесла я Диана, «что каждый раз после вдоха задерживаешь дыхание. Не забывай выдыхать». Тем временем Бу демонстрировал свою обычную рассеянность, лишь изредка оборачиваясь в мою сторону, когда я подавала ему какую-то команду. Команде «лежать» предстояло решить нашу судьбу. У Бу всегда были проблемы с тем, чтобы спокойно улечься на пол, даже когда его ничто не отвлекало. Порой его попытки лечь превращались в душераздирающее зрелище. Из-за церебеллярной гипоплазии он не мог улечься так, как делают это обычные собаки. К тому же на твердом полу он поскальзывался под своим собственным весом, его передние лапы разъезжались, ему никак не удавалось вытянуть их вперед. Он ненавидел выполнять эту команду на твердой поверхности, но пропустить ее мы не могли. Одна невыполненная команда означало провал. Экзамен начался, как всегда, неторопливо. Диана подошла к Бу, чтобы выяснить, как он встречает незнакомого человека и позволяет ли себя погладить. Бу очень хотелось поприветствовать ее, но ему удалось сохранить спокойствие, пока она пожимала мне руку. Поздоровавшись со мной, Диана погладила его по голове и спине и принялась легкими касаниями трогать все его тело, чтобы убедиться в том, что он не возражает против близкого контакта с незнакомыми людьми. Бу с удовольствием воспринял ласки Дианы, хотя его несколько смутило то, что ему не позволяют поиграть с этим замечательным новым другом. Нам предстояло продемонстрировать все наши умения. Наступило время выйти на прогулку. Радостно похлопывая ушами, Бу протрусил рядом со мной мимо ярких пластиковых конусов. Мы доказали, что способны гулять на поводке без строгих окриков и физического сдерживания. Теперь рядом с нами появились волонтеры. Мы с Бу должны были пройти сквозь толпу, состоящую из незнакомых людей, не пугаясь и никем чрезмерно не интересуясь. Следующий тест проверял реакцию на отвлекающие факторы. Бу не обратил ни малейшего внимания на даму в ходунках, быстро промелькнувшую перед нами, хотя, возможно, он ее просто не увидел. Когда со стола с грохотом свалилась папка с бумагами, фактор шума, Бу обернулся, как и все, кто присутствовал в комнате, но я его успокоила, и он тут же овладел собой. Мы приблизились к решающим заданиям. Следующие 4 испытания включали внушающую мне ужас команду лежать. Впрочем, сидеть у нас получалось не лучше. «Сидеть», — произнесла я своим особенным тоном. По мнению Дианы Пеннингтон, такие интонации используются для того, чтобы предложить заглянувшему в гости соседу чашечку чая. Бу чудесным образом высидел положенные 3 секунды, и перед нами вырос наш главный противник. «Бу, лежать», — произнесла я, дублируя команду жестом руки. Мое сердце колотилось так сильно, что мне с трудом удалось держать дрожь в предлагающем чашечку чая голосе. Бу начал вытягивать передние лапы, готовясь уложить на пол грудь. «Есть», — подумала я. Но тут его внимание привлекли волонтеры, готовые обласкать его за успех в первой части экзамена. Я уверена, что он задался вопросом, почему бы вместо того, чтобы ложиться на холодный пол, ему не пойти и не поиграть с этими замечательными улыбчивыми людьми. «Лежать», — повторила я, несколько резче подчеркнув команду соответствующим жестом, но сохранив приветливый и любезный тон. Очень важно, приходя к кому-то вместе с собакой, придерживаться подобных интонаций, вместо того, чтобы выкрикивать команды. С точки зрения клиента это было бы очень некрасиво. Кроме того, собака может разнервничаться, что в подобной работе недопустимо. Если во время дрессировки наш голос звучит мягко и доброжелательно, животные привыкают выполнять команды, отданные спокойно и дружелюбно. После второй команды Бу отвернулся в сторону. «Нет, нет, нет», — подумала я. «Но у нас, как в бейсболе, есть 3 попытки». «Лежать», — снова произнесла я. На этот раз жест рукой был весьма красноречив, но голос сохранил всю мягкость интонаций. Я замерла в ожидании. В комнате воцарилась такая тишина, что я почти услышала мысли волонтеров, побуждающие Бу поскорее улечься на пол. Он снова начал медленно вытягивать передние конечности, замер, но на этот раз лапы продолжили свое скольжение вперед. Затем он изогнул заднюю часть туловища, что позволило ему окончательно уронить себя на пол. Плюх! К счастью, звук, как и его отсутствие, не играл никакой роли при выполнении этого задания. Бу должен был задержаться в этой позе на 3 счета. «Один, Миссисипи», — произнесла Кей. Все присутствующие затаили дыхание. «Два, Миссисипи». «Пожалуйста, Бу, ну пожалуйста», — мысленно умоляла его я. «3, Миссисипи». Комната взорвалась восторженными возгласами. Я едва не расплакалась. Но нам с Бу предстояло выполнить еще целую дюжину заданий, чтобы окончательно сдать экзамен. Я не хотела, чтобы моя радость оказалась преждевременной. Мне удалось удержать Бу на месте команды «Жди», затем прервать его общение с Дианой при помощи команды «Ко мне», после чего в первой части экзамена осталось всего одно испытание. Зачастую оно оказывается самым трудным, поскольку проверяет реакцию на встречную собаку. Животному очень трудно не переключить все свое внимание на другую, внезапно появившуюся собаку. Во время этого испытания два хендлера идут друг друга навстречу и останавливаются, чтобы обменяться рукопожатием. Собаки, которых они ведут на поводках, должны игнорировать друг друга. Порой случается, что экзаменуемая собака ведет себя подобно путнику, заблудившемуся в пустыне и внезапно увидевшему человека, к которому можно обратиться за помощью и утешением. Представьте себе, что вы вышли на прогулку со своим ребенком, по пути встретили другую мамочку с малышом и остановились, чтобы перекинуться несколькими словами. Смогут ли ваши дети никак не отреагировать друг на друга? Одним словом, это задание является трудновыполнимым для многих собак по многим причинам. С учетом влечения, испытываемого Бу к другим собакам, в такой ситуации ему тоже приходилось тяжело. Тем не менее, на этот раз ему удалось подавить свои обезьяньи возгласы, а мне удержать его возле себя, и мы довольно мирно миновали встречную собаку. Хотя мы и прошли первую часть экзамена, оценивающую навыки собаки, прежде чем перейти ко второй части, Кей и Диана отозвали меня в сторону. Я сама часто выступаю в роли экзаменатора, и поэтому знаю, как мы выглядели со стороны. Взъерошенная и перевозбужденная парочка, с трудом осилившая простую команду лежать. Кей и Диана переживали, что более сложная вторая часть экзамена, оценивающая способности собаки, негативно скажется на психике Бу. Большинство собак, едва прошедших проверку навыков, с треском проваливают тест на способности. Однако я заверила экзаменаторов, что Бу справится с предстоящей ему нагрузкой. Если я почувствую, что ему тяжело, заверила я их, то сама прерву экзамен. Я уверена, что Кей и Диана согласились принять вторую часть смотра только потому, что доверяли мне как экзаменатору. Как и ожидалось, при проверке способностей Бу с ним обращались гораздо энергичнее. Его осматривали с ног до головы, неуклюже, излишне эмоционально тискали и гладили, а также обхватывали руками, не позволяя вырваться из весьма некомфортных объятий. Эти испытания включали в себя все то, с чем часто приходится сталкиваться во время визитов собакам-партнерам и собакам-психотерапевтам. Диана трогала все его тело, включая лапы, зубы, уши, живот и все, что еще могло прийти ей в голову. Затем она начала неуклюже его ласкать, издавая громкие и странные звуки, а потом и вовсе заключила в объятия. Все это время я находилась рядом, держа ладонь у него на груди, зона успокаивающего нажатия, беспрестанно нахваливая его успехи и рассказывая ему, что он самый лучший. Когда Диана трогала Бу, я делала то же самое, поддерживая его и напоминая ему, что я рядом. С этим испытанием Бу справился прекрасно. Дальше ему предстояла встреча с размахивающим руками и пошатывающимся человеком. Я поняла, что именно здесь у Бу имеется огромное преимущество перед Данте. Когда волонтер зарычал на последнего, тот не удержался и залаял в ответ. Что касается Бу, то он остался невозмутим. Проявив свои лучшие качества, он приблизился к размахивающему руками и пошатывающемуся человеку сдержанно, но демонстрируя заинтересованную вежливость, как к тем девочкам в супермаркете. Затем один из волонтеров наткнулся на него сзади, к чему Бу снова отнесся философски. Он даже не оглянулся, как это делает большинство собак. Он просто побрел к следующей группе людей, чтобы поздороваться с рассерженными и кричащими волонтерами, только что завершившими громогласную беседу на повышенных тонах. Бу не было дела до их воплей. Он считал, что поскольку они перестали кричать друг на друга, у них наверняка появилось время, чтобы его приласкать. Наконец, Бу предстояло вынести ласки нескольких человек одновременно. Обычно, когда я готовлю своих студентов к этому испытанию, я учу их контролировать количество людей, ласкающих их собаку. Работая с Данте, я никогда не позволяю ласкать его более чем одному человеку. Это позволяет мне держать ситуацию под контролем и в случае необходимости мгновенно вмешаться. Данте — добряк, не способный обидеть даже муху. Но испуганная собака весом в 90 фунтов может сбить с ног кого угодно. Что касается Бу, то это испытание стало его звездным часом. Я позволила ласкать его всем присутствующим одновременно, а пес только этого и ждал. Он полностью расслабился, слегка приоткрыл пасть и только радостно пыхтел, пока вокруг него ворковали и увивались волонтеры. Мы прошли испытание команды «Нельзя», проигнорировав рассыпанные по полу игрушки, и нам оставалось преодолеть последнее препятствие, приняв из руки экзаменатора предлагаемую вкусняшку. Бу часто путает пальцы с едой, поэтому ему предстояло сделать правильный выбор, взяв угощение, а не палец. Я объяснила Диане, что Бу следует предлагать лакомство на ладони, как лошади. Она последовала моему совету, ее пальцы остались при ней. Бу сдал экзамен. Кей и Диана были потрясены и очень счастливы за нас. Наши результаты оказались очень необычными. Как правило, команды получают либо одинаковые оценки за обе части экзамена, либо сдают вторую часть гораздо хуже первой. Бу продемонстрировал совершенно обратное и, тем не менее, справился. Я думаю, что это самый потрясающий урок, который мы можем извлечь из опыта Бу. Чтобы добиться успеха, не обязательно быть нормальным. Все необходимые для работы способности отличали его с самого начала. Мне всего лишь надо было помочь ему побороть страхи и освоить несколько навыков. Как и все мы в тот или иной период жизни, Бу просто нуждался в человеке, который продолжал бы в него верить.